Глава 9. «Командир, спросить хочу». Сержант Радимов, убрав подобрей с тактического шлема забрала, в упор взглянул на старшего лейтенанта. «Какие теперь наши действия? От фрицев оторвались, аж запыхались. От наших тоже. Ни связи с ними, ни карты местности не имеем. И чего дальше?» Локтев, с трудом скрыв раздражение, ответил. «Миша, если ты про то, что мы в полной заднице, так я с тобой полностью согласен. Вот только не нужно усугублять ее глубину. Я думаю». «Вот и думай», – тяжело вздохнул спецназовец. «Одного в толк не возьму. Почему мы в прорыв не пошли, пока фрицы далеко были? Ну, спалили бы еще с десяток танков. Все нашим помощь. Это я про предков». «Полагаю, что не только твой вопрос, но и всех остальных». Владимир поочередно оглядел молчавших боевых товарищей. «Понял, молчание – знак согласия». «Отвечаю, нельзя. Мы за последние дни только и делали, что палились по полной программе. В Берлине о нас точно знают. Не удивлюсь, если и в Москве тоже. Да и с этими танками тоже все не так просто. Десяткам бы никак не ограничилось. Там не меньше пары рот на подходе было. Это тебе не на той стоянке в деревне, где мы Гудериана завалили. Или на переправах броню из укрытия жечь. Завязли бы надолго. Первых бы спалили, зато остальные успели развернуться в боевой порядок. С нашей стороны шоссе места достаточно. До пушки метров 30 свободного пространства. Их снаряды нам теоретически не опасны, по крайней мере осколочные. А вот насчет бронебойных уже не уверен, и проверять как-то не хочется. Силовая защита даже прямое попадание выдержит. Но вот с кинетической энергией-то что делать? Переломает кости и все. Толку-то от того, что бронекомплект целехеньким останется, если внутри тебя в полный фарш перемелит. Плюс батареи бы разрядили, и выстрелы к РПХам растратили. А их у нас всего 15 штук. И новые взять неоткуда. Канал связи с нашим временем будет только один. По моему сигналу, после выполнения задания. Почему так, понятия не имею, мне не доводили. А задание-то как теперь выполнять? Подал голос Младлей Прохоров. С остальным согласен, в затяжной бой, да еще и с бронетехникой, нам ввязываться никак не с руки. Но и Мишка ведь правильно сказал, ни связи, ни карты нет, где ребят искать? Локтев мотнул головой. Направление, куда они ушли, знаем, так что никуда не денутся. Да и карта у нас есть. Когда батящев трофей рассматривал, я камеру не выключал. Сейчас сброшу оцифровку. Насчет остального. От тех фрицев, что следом увязались, Степанов, полагаю, уже отбился. Он боец опытный. Часов за несколько догоним. Ну, плюс-минус, понятно. А если не отбился? Мрачно буркнул Радимов. Тогда что? Тогда все. Зло отрезал старший лейтенант. Если не отбился, значит мы провалили простейшее задание. Нормально ответил? Доходчиво? Еще вопросы имеются? Нет? Добро. Передохнули? Вперед. Погоди, командир. Есть проблема. С пленным что делать? Осведомился молчавший до этого момента сержант Берг, кивнув на Абверца. Выглядел Рудольф не очень. Сидел, прислонившись к камню сосны, и жадно хватал воздух широко раскрытым ртом. По грязному лицу струился пот. Щеки алели нездоровым румянцем, особенно заметным на фоне приобретшей болезненно-серый цвет кожи. Обхватившие изодранные колени офицерского галифе кисти рук мелко подрагивали. Хоть Ланге всеми силами старался это скрыть. Еще одного такого марш-броска он точно не выдержит. Вздыхает фриц. Не привык он по лесам с языком на плече бегать. Взглянув на немецкого контрразведчика, Локтев на несколько секунд задумался, прикидывая варианты. Бросать никак нельзя, предки не поймут. Значит, все-таки придется использовать стимулятор. Не хотелось бы, но что остается делать? С пленным я сам поговорю, а ты переведешь. Выступаем через 5 минут. Как скажешь, пожал плечами Йохан, протянув старлею ремень, которым стягивал запястье пленного. Держи. Пошли говорить. Майору Рудольфу Ланге было нехорошо. Собственно, что уж тут скрывать, ему было откровенно плохо. Плохо настолько, что он уже несколько раз ловил себя на мысли, что больше просто не сумеет сделать даже шага. Все тело ныло, словно избитое палками, а уж ноги... Ног он практически вовсе не ощущал. Опытный агент Абвера был типичным кабинетным работником, впервые оказавшимся в полевых условиях. Первое время он еще держался, частично на собственных эмоциях и зашкаливающем адреналине, частично на введенных уникальным прибором потомков препаратах. Но после последнего перехода, длиной как минимум километров 8, он откровенно сломался. И сейчас космодесантники, судя по напряженным выражениям лиц, решали, что с ним делать. Неужели все-таки решат ликвидировать, избавляясь от ненужного балласта? Как обидно и глупо. Этого нельзя допустить. Категорически невозможно. «Господа», — прохрипел Ланге, — «послушайте, я...» Склонившийся над ним командир группы что-то произнес. Однако Рудольф, несмотря на неплохое с его точки зрения знание русского, не уловил даже общего смысла достаточно длинной фразы. Впрочем, сержант Берг тут же перевел. «Молчите, бросать вас никто не собирается. Вы обессилены, поэтому сейчас вам введут специальный препарат. Очень мощный симулятор. Ничего подобного в этом времени нет». «Нечто вроде первитина», — решил блеснуть знаниями Ланге. «Гораздо сильнее», — без тени улыбки сообщил Берг. «Возможно, вам даже покажется, что теперь вы всемогущие. Это не более чем наркотический дурман. Но сил прибавится. Пожалуйста, не пытайтесь делать глупости, иначе нам придется принять жесткие меры, вплоть до самых радикальных. Надеюсь, вы понимаете, о чем я». «Понимаю». Абверес шумно вздохнул. «Ни о каких глупостях не может быть даже и речи, слова офицера». «Прекрасно. Оголите предплечье, неважно, какое именно. Сейчас я произведу инъекцию. Но перед этим свяжу вам руки, это необходимо». Спецназовец, быстро переглянувшись с Локтевым, перевел аптечку в особый режим. Панель коротко полыхнула алым. Умный прибор предупреждал об опасности. «Пожалуйста», — закатив рукав потрепанного френча, Рудольф позволил затянуть на запястьях надоевший ремень. «Расслабьтесь, препарат подействует практически сразу». Кожу под зеленой коробочкой едва заметно кольнуло. «А вот и все. Через минуту мы отсюда уходим». «Благодарю», – успел пробормотать Ланге, прежде чем под его черепной коробкой разорвалась беззвучная бомба. Усталости как не бывало. Рудольф ощутил невиданный прилив сил. Все его тело буквально захлестывало ощущение абсолютного здоровья и неутомимости. Разум приобрел необычайную ясность движения, непередаваемую словами легкость. Внешние рецепторы, будто по мановению волшебной палочки из детских сказок, заработали с удивительной остротой. Окружающий мир словно взорвался новыми, незамеченными ранее красками, звуками и запахами, не все из которых оказались приятными. В ноздри ударил тяжелый смрад застарелого пота, грязной одежды и несвежих носок, исходящий от него самого. Настроение, тем не менее, резко улучшилось, пропал страх. Однако рассудок, в отличие от привычного действия амфетаминов, остался достаточно трезвым, чтобы это осознать. Рукам что-то мешало, и Абверовец чуть растерянно взглянул на связанные кисти. Стягивающий их ремень ощутимо пах кожей и все тем же кисловатым потом. Ланге нисколько не сомневался, что достаточно как следует напрячь мышцы, и он сможет легко освободиться от пут, попросту порвав их. Но разум подсказывал, что делать подобного ни в коем случае не стоит. С искренним любопытством наблюдавший за пленным Локтев неожиданно произнес. «Судя по всему, вы достаточно впечатлились, господин майор. В ближайшие сутки усталость вам не грозит, и вы сможете продолжать движение наравне с нами. Аппетит тоже притупится. Вы не будете испытывать голода, только сильную жажду. Это нормально. К сожалению, завтра вам станет еще хуже, чем было до инъекции. Но с этим ничего не поделаешь. Самые неприятные симптомы мы купируем, остальное придется перетерпеть». Выслушав перевод, контрразведчик торопливо закивал головой. «Благодарю вас, герой-лейтенант. Все это второстепенно и маловажно. Главное, что теперь я не стану для вас обузой». «Ну-ну», — хмыкнул спецназовец. И буквально добил Ланге еще одной сказанной с нескрываемой усмешкой в голосе фразой. По крайней мере, сейчас вы хотя бы приблизительно понимаете, как мы ощущаем себя после суточного броска с полной выкладкой». Выслушав перевод и осознав услышанное, Рудольф мысленно ахнул. «С ума сойти! Какие же на самом деле возможности у этих русских? После фантастического укола, если даже после тяжелых нагрузок, они чувствуют себя так, как он сейчас. Они же поистине равны древним германским богам. Или как минимум самому Зигфриду, или легендарным Эйнхериям. И как все же хорошо, что он столь вовремя попал к ним в плен». Вспомнив о вероятном наличии у потомков читающего мысли прибора, Ланге на всякий случай старательно и едва ли не по слогам повторил про себя последнюю мысль. Пусть убедятся в его абсолютной лояльности. Да, он искренне рад, что находится на одной стороне со всемогущими потомками. И, безусловно, не собирается им ни в коей мере противодействовать, ни прямо, ни косвенно. К счастью, старший лейтенант, как совсем недавно Степанов, даже не догадывался, какие поистине шекспировские страсти бушуют в душе пленного. Посланный на разведку летун вернулся куда раньше, нежели ожидалось. Выглядел Борисов при этом не описать, в смысле как-то излишне перевозбужденным. Батищев было вскинулся, дернув под руку машин-пистоль с разряженным магазином, но десантник остался спокойным, антихристоматийный Штирлиц, поскольку понимал, что на Парисе войска на фрицев, они бы это уже услышали. А раз тихо, значит ничего особенно страшного не произошло. С оружием у них, к слову, сложилась весьма странная, если не сказать грубее, ситуация. Помимо штурмовых гранат имелся Лёхин бластер и легендарный люгер особиста с одним магазином, тем, что в рукоятке. Легендарный, понятно, потому что не из каждого пистолета удается с первого выстрела завалить аж целого гудериана. Итого, примерно 50 плазменных импульсов и 8 9-мм патронов. И все. В смысле, вообще все, не считая трофейного штыка, разумеется. Офигенный арсенал. Смешно, но когда они с Васькой начинали путешествие по белорусским лесам, у них с оружием и то получше было. Ох, там это. Запыхавшийся летун с трудом перевел дыхание, отерев взмокший лоб рукой с зажатым парабеллумом, на время разведки, врученным ему Батищевым. Самолет, бомбардировщик. Во-первых, успокойся, во-вторых, там это где? И чего ты так разволновался-то? Как это чего? Продолжал искрить сержант. Ты же сам говорил, что у нас с оружием плохо, а там целый бомбардировщик. Видать, пытался сесть на вынужденную, но не сумел. Вась, да объясни ты как следует. Уже всерьез заинтересовался Лёха. Упавший, но, насколько он понял из сумбурных объяснений, не взорвавшийся бомбер, достаточно перспективная находка. Если, конечно, самолет при падении в клочья не разнесло. «Так я же и объясняю, только ты перебиваешь все время», – возмутился Борисов, успокаиваясь. «Короче, тут дело такое. Примерно в километре отсюда луговина заболоченная. Дальше уж совсем трясина начинается, но туда я не лазил. Вокруг редколесье. Сверху выглядит подходящей площадкой под вынужденную, как опытный пилот заявляет. Вот фрицы, когда их подбили, и решили приземлиться. Но почва рыхлая, под дерном сразу вода, а машина тяжелая, почти 7 тонн весит, ежели пустая. Да и просвета не хватило, плоскостями за крайние деревья зацепились. Повезло, что бензин не полыхнул, наверное, пустым сел». «А что за самолет-то, Вась?» – подал голос Батищев. «Большой?» «Так я не сказал разве?» – искренне удивился летун. «Двухмоторный, средний бомбардировщик Хенкель 111. Боевая нагрузка до 2,5 тонн. Оборонительное вооружение 3 пулемета пехотного калибра. Экипаж 4 человека, пилот-штурман и 2 бортстрелка, верхний и нижний турели». «Пулеметы – это хорошо и даже замечательно», – задумчиво пробормотал Степанов. «Особенно, когда их аж 3 штуки. Ну да нам и одного хватит, мы не жадные. Место падения не осматривал?» «Нет», – мотнул головой товарищ, по-своему истолковав вопрос. «Сразу обратно рванул. Да и смысл? Машина несколько дней как упала. Некого там искать. Живых в смысле». Десантник решительно поднялся на ноги. «Михалыч, мы с Васькой сбегаем быстренько, поглядим что-то как. А ты пока с девушкой побудь. Глядишь, какой скорострелкой разживемся. Давно я ничего у еврогейцев не трофеил. А тут аж целых 3 машин Гевера. Ежели наш ас ничего не перепутал. Нет возражений? Примерно представляющий, что он увидит на месте крушения Леха, вовсе не хотел, чтобы Савушкина получила очередную порцию никому не нужных острых впечатлений. «Вась, пистолет товарищ капитану верни, а то застрелиться не с чего будет». Особист, по уже устоявшейся традиции, при первой же возможности вдумчиво изучавший содержимое планшета, рассеянно кивнул, принимая протянутый летуном люгер. «Не имеется, только недолго. С места сниматься нужно. Долго сидим. А насчет застрелиться? Я тебя слышал, разведка. Заткнуть бы твой фонтан, да возможности пока не имеется. Но я над этим работаю». И не впопад пробормотал себе под нос, комментируя очередную порцию информации. «Ты гляди, успел-таки отравиться, сучий потрох. Обидно, легко ушел, гадина». Насколько понимал Степанов, речь шла о самоубийстве Гитлера. Значит, Батищев уже добрался до последних дней войны. Алексей мысленно усмехнулся, но в ближайшие сутки товарищу контрразведчику точно найдется чем заняться. Сначала июньский парад Победы посмотрит, затем подробно изучит все документы и юридические договоренности по послевоенному мироустройству и разделу сфер влияния в Европе. А там и до войны с Японией доберется. После чего неминуемо возникнет вопрос про ядерное оружие. Будем надеяться, соответствующая информация в электронной энциклопедии имеется, поскольку в этой теме Леха особо подкованным себя не считал, помня лишь то, что намертво вбили во время прохождения КМБ в десантной учебке. Поскольку никто из будущих десантов в ядерный апокалипсис всерьез не верил, слушали вполуха. Хоть норматив натягивания ОЗК с прочими резиновыми изделиями номер 1 он и сейчас выполнит, да и поражающие факторы перечислить не задумавшись. Но вот объяснить отличие ионизирующего гамма-излучения от вызывающего наведенную радиоактивность нейтронного – увольте. «Леш, можно с вами?» подала голос Савушкина, внимательно прислушивающаяся к разговору. «Я только издалека погляжу, честное слово, и трогать ничего не буду». «Сиди уж», — отрезал десантник. «Нашлась смотрельщица. Вон, товарищ капитана охраняй. У тебя аж целая граната имеется». «Лёша, а...» «Б, сиди», — сказал, — «мы скоро». Бросив на Батищева последний взгляд, Иван Михайлович с выражением крайнего разочарования на физиономии уже прятал в полевую сумку драгоценный планшет, собираясь приступить к исполнению обязанностей одновременно и караульного, и старшего по лагерю. Степанов следом за летуном скрылся в зарослях, окружавших небольшой овражек, где они разместились на привал. Разбившийся бомбардировщик выглядел не лучшим образом. Зацепившиеся за деревья несущие плоскости снесло по самые гондолы двигателей, изодранными клочьями дюраля раскидав в радиусе десятков метров. Более-менее не пострадал только фюзеляж с хвостовым оперением, глубоко зарывшийся носовой частью, где некогда располагалась кабина, в топкую почву. Если кто-то из фрицевских летунов и мог, исключительно теоретически, уцелеть при столь жесткой посадке, то только бортовой стрелок верхней турели, да и то с шансами примерно 1 к 100. Задумчиво поглядев на застывший посреди развороченной болотины самолет, Леха повернулся к товарищу. «Вась, может, он просто случайно на эту просеку угодил? А фрицы с парашютами прыгнули? Всякое ж бывает, сам знаешь». Спросил не просто так. Уж больно не хотелось возиться с пролежавшими несколько дней на июльской жаре трупами. Хотя, учитывая погрузившийся под воду нос, вопрос особо актуальным не был. Пилота со штурманом болото уже прибрало, стрелка нижней турели, скорее всего, тоже. «Не, не может», — авторитетно помотал головой Борисов, с искренним удовольствием пожирая глазами картину, постигшей ненавистного врага катастрофы. «Ты просто не понимаешь, поскольку не пилот. Машина однозначно на вынужденную шла, видишь, откуда они на посадку заходили. Неуправляемый самолет так не сумеет, и шасси выпустить успели. Вон, обломанная стойка валяется. Нет, штурман со стрелками мог и выброситься, конечно, но вряд ли. Зачем? Они ж думали, что тут просека, а не болото. Да и я бы и сам на их месте так решил. Сверху-то все совсем не так, как с земли выглядит». «Тебе виднее», — Покладисто согласился десантник. «Пошли, что ли? Времени мало». «Пошли», кивнул летун. «Давай вон оттуда подберемся, там вроде по суше. Внутрь через кабину стрелка залезем. Остекление все равно разбито, там где пулемет торчит». «Вот именно что пулемет», хмыкнул про себя Степанов, двигаясь следом за товарищем. «Пулемет – это очень хорошо, без пулемета мы как без рук, и патронов бы побольше». Внутрь сбитого бомбера забрались без проблем. Хенкель 111 лежал на грунте, так что достаточно было просто ухватиться за край кабины верхнего стрелка и подтянуться. Заодно выяснили и причину падения. Самолет действительно сбили. Блистер и дюраль борта оказались буквально изрешечены пулями. Бортстрелок, судя по всему, отстреливался до последнего, пока одна из очередей не прошлась по кабине. Кое-где на остатках плексиглаза остались бурые брызги запекшейся крови. А вот пилот при атаке советского истребителя, видимо, уцелел и попытался посадить машину. Ну, а остальное известно. Будучи геологом, Степанов примерно понимал, что представляет собой смертоносное сонное озеро, сверху выглядевшее типичнейшей луговиной, совершенно сухой, с редкими невысокими кочками и сосенками толщиной максимум в человеческую руку. Зато под слоем дерна – болото, порой в несколько метров глубиной. Собственно говоря, конкретно здесь классического сонного озера не имелось, иначе они с Борисовым просто не добрались бы до самолета, практически не замочив ног. Да и бомбардировщик за эти несколько дней уже погрузился под воду. Но в остальном картина, что называется, соответствовала. «Лёш, чуешь запах?» – подал голос забравшийся первым летун. «Чувствую», – буркнул десантник, следом за товарищем протискиваясь внутрь. Света, проникающего сквозь многочисленные пулевые пробоины и образовавшиеся при падении прорехи, вполне хватало, чтобы осмотреться. Под ногами негромко булькала темная болотная жижа, наступать в которую Алексей поостерегся, упершись подошвой в какой-то выступ на борту. Иди знай, насколько тут глубоко. Борисов столь предусмотрительным не был, сразу же провалившись почти по колени. Хорошо хоть голенищами сапог не черпанул. «Вон он, справа от тебя». «Кто?» – задал вопрос Борисов, пожалуй, самый глупый в подобной ситуации. «Да, бортстрелок фрицевский, кто же еще? 3 дня тут лежит, может больше. Оттого и запах. Забери у него пистолет, а я с пулеметом разберусь». Взглянув в указанном направлении, Василий резко отшатнулся к борту, сдавленно ойкнув. «Леш, я это... не могу. Давай ты сам. А я пока пулемет сниму». «Давай», – не стал спорить Алексей, прикинув, что с авиационной техникой товарищ в любом случае разберется лучше. Даже с трофейной. «Я помогу. Где патроны искать, знаешь?» «Наверное, вон там, в укладке, на стене кабины». Стараясь не смотреть на погибшего летчика, Борисов при помощи товарища снял с турели незнакомый с виду пулемет, внешне выглядевший неповрежденным. Руки летуна при этом заметно подрагивали, и Леха коротко скомандовал. «Так, товарищ Вася, вылазь-ка наружу. Я тут еще немного покопаюсь». Просить себя дважды сержант не заставил, с похвальной быстротой покинув разбитый самолет. Протянув ему оружие, Степанов дернул головой. «Вон туда отойди, где заросли погуще. Замаскируйся и по сторонам поглядывай. Я быстренько». Шумно вздохнув, десантник задержал дыхание, наклоняясь над лежащим ничком гитлеровцем, наполовину погрузившимся в воду. Летный комбинезон был спорот пулями. Очередь прошлась поперек груди, пробив тело насквозь. Трогать пролежавший несколько дней труп особого желания не имелось, но у него должно быть личное оружие, что никак лишним не будет. У особиста хоть трофейный 08 есть, а Васька вон совсем пустой. Продолжая отвлекать себя подобными мыслями, Степанов перевалил убитого на спину. Темная жижа тяжело всколыхнулась, гулко булькнув об борт. Вытащив из кобуры пистолет и запасной магазин, наскоро вытряс воду и убрал в карман разгрузки. После разберемся. Стараясь не смотреть в обезображенное разложением лицо, вернул тело в прежнее положение. Ненадолго задумался, может быть, забрать парашют? Вещь полезная, особенно стропы, которых там многие десятки метров. Однако, взглянув на плавающий в воде ранец, мотнул головой. Глупости. Слушайте-ка, по дороге что ли? обмотав вокруг тела Аки-человек-паук, обойдемся. Ладно, с этим закончили. Теперь займемся боекомплектом к очередному трофейному машингеверу. Запасные магазины в количестве 5 штук обнаружились в специальной укладке на борту. Выглядели они достаточно непривычно. Пара жестко сцепленных между собой барабанов с ременной петлей для переноски сверху, как навскидку патронов на 100. Вроде бы видел подобные в интернете. Еще назывались как-то смешно чебурашками, что ли. А это чего? Ремкомплект пулемету? Пригодится. Что еще? Аптечка. Нафиг, свои имеются. 200 лет развития фармакологии, противоударный корпус и гарантия от производителя. Коробка, глухо булькнув, погрузилась в темную воду. Ракетница с запасом сигнальных патронов. А вот это реально суперская находка, тут без вариантов. Однозначно берем, может очень даже пригодится. Вроде бы все. Или поискать боеукладку нижней турели? Леха поглядел на потревоженную поверхность болотной воды, заполнившей фюзеляж почти на треть высоты, на которой колыхался какой-то мусор, размокшие обрывки бумаги и клочья ряски. Угу, вот прямо сейчас. Только недавно помянутый УЗК напялит. Мысленно, поскольку в реале он его как-то не наблюдается. Нет уж, перебедуем как-нибудь. Все? Все, уходим. Вот только решим, как честно на трофейное добро с собой тащить. В руках не шибко удобно. Уронит. Придется из каждого барабана патронную ленту вытаскивать да сушить. Глупо. И сложить некуда. Нужно Ваську на помощь звать. Выбравшись наружу, Степанов пару секунд просто сидел на закраине кабины, наслаждаясь свежим воздухом. Затем махнул рукой, подзывая летуна. Передав товарищу магазины, спрыгнул вниз, погрузившись по щиколотке. Интересно, за сколько времени болото окончательно поглотит Хенкель? Неделя? Меньше? На память неожиданно пришли виденные в сети ролики, выкладываемые военными археологами. Лет через 70 кому-то реально повезет. Самолет практически целехонький, срубленные ударом о деревья плоскости не в счет. Если, конечно, местные до него раньше не доберутся, поскольку тут просто до неприличия много цветного металла, не говоря уже про прочие ништяки. Десантник задумчиво хмыкнул. Отчего он, собственно говоря, меряет все происходящее с точки зрения его времени? Ведь если удастся изменить историю, если товарищ Сталин поверит информации из будущего, то и это самое будущее окажется совершенно другим. Хотелось бы надеяться гораздо лучшим, чем то время, откуда Леха сюда провалился. Глядишь, и не придется местным зарабатывать сбором халявного цветмета и копанных стволов по местам боев давно отгремевшей войны. Впрочем, стоп, что-то его не туда понесло. Совсем не туда. Тут бы выжить сначала и эту самую информацию в столицу доставить. Свалив на сухое место трофеи, Борисов вопросительно взглянул на боевого товарища. «Ну чё там, нормально покопался?» «Да, нормально», — отмахнулся Алексей, протягивая пилоту пистолет. «Держи, для разнообразия, Вальтер. Хоть патрон тот же, что и в автомате. У тебя на разгрузке кобура имеется. Да, вон там, слева. Подгони под оружие. Патроны из магазинов нужно будет выщелкать, просушить и маслом смазать. В пулеметной укладке масленка должна быть. Пистолет, понятно, тоже разобрать-собрать. Но не сейчас, на следующем привале». Пока товарищ сосредоточенно сопя под нос занимался подгонкой экипировки, десантник осмотрел пулемет. «Интересно, что за машинка такая?» С первого взгляда достаточно сильно напоминает привычный 34-й. Механика тоже схожая, только какой-то он излишне тонкий, что ли. Пожалуй, без консультации с летуном не обойдешься. Уж он-то точно в курсе. Ну, скорее всего. Вась, помощь требуется. Степанов кивнул на трофей. Знаешь, что за пулемет? Только не говори, что немецкий и авиационный. Насчет этого я и сам догадался. Летун фыркнул, оценив юмор товарища, и чуть смущенно сообщил. «Германский авиа... Тьфу ты! Короче, пулемет типа МГ-15, калибром 7,92 мм. Основное оборонительное вооружение фрицевских самолетов. Питание магазинное, вон из этих барабанов». «Ленточное?» – деловито уточнил Алексей. «Как в тех коробках для 34-го?» «Нет, пружинное. Это именно магазин. Видишь, на крышке в донцах улитка выдавлена. По ней пружинам патроны и толкает. Сошек для использования вне турели, насколько я знаю, не предусмотрено. Кстати, имей в виду, у него скорострельность выше, чем у обычного, так что патроны береги. Все? Все, Леша, извини, я его раньше только на картинке и видел. Уже прогресс, раньше ты даже название не помнил. Когда это раньше? Возмутился Литон. Не было такого? Да было, было. Беззлобно подначил товарищ десантник. Когда мы тех байкеров, ну, в смысле, мотоциклистов постреляли и первый МГшник затрофеяли, я тебя спросил, мол, знаешь, что за машинка? А ты, мол, откуда? У фрицев на самолетах другие используют, только название не помню. А, вон ты про что, стушевался сержант. Ну да, вроде что-то припоминаю. Ну, тогда я не в себе был. Вначале сбили, потом на дереве повис, потом... Борис не договорил. С той стороны, где остались батичи с Иркой, раздался винтовочный выстрел и скраденный расстоянием пистолетные хлопки. Один, другой, третий. Снова гулко бахнул немецкий карабин, следом еще и еще. Опять затявкал пистолет, добивая последние патроны. Ему ответил недлинной очередью пулемет. Негромкий разрыв ручной гранаты. Незнакомый шелест сразу нескольких пистолетов-пулеметов, звук которых десантник не определил. Еще парочка взрывов. И все стихло, не заняв и минуты. «Твою ж мать!» — рявкнул Степанов, подрываясь, будто под ним внезапно сработал вышибной заряд. «Сука, да какого ж хер-то?» Взглянув на ошарашенного товарища, кивнул на пулемет и патронные барабаны. «Я вперед, ты следом. Железяки сам потащишь. Все равно безоружный. Догонять и помогать не нужно, справлюсь. Ну и сильно не отставай, мало ли что. Главное, не мешай. Выполнять». И, выдернув из кобуры бластер, рванул вперед, прикрывая лицо локтем выставленной перед собой руки. Прекрасно понимая при этом, что в любом случае уже опоздал, что немцы успели первыми, а у батящего всего один магазин, который уже закончился.